30 апреля 1947 года. Оден. 5 мая приезжает Морган Форстер. Он хочет, чтобы я с ним поехал в Большой каньон. Невозможно. Меня жутко раздражает этот конкурс среди учителей. Примечание. В марте 1947 года Законодательное собрание США проголосовало за конкурсный отбор учителей в системе государственного образования. Конец примечания. Тут не место демократии. В противном случае подразумевается, что все мнения одинаково ценны, что совершенно неверно. Из учителя хотят сделать клоуна, который развлекал бы аудиторию. А для студентов иногда полезно, чтобы учитель был занудой. Я знавал в Оксфорде одного преподавателя, который бесил студентов тем, что не отвечал на их вопросы, предлагая самостоятельно наводить справки. Ему, конечно, было просто лень, но этим он все-таки сослужил им добрую службу. Они шли в библиотеку и искали. С другой стороны, в Свартморе я знавал преподавателя, который был жутко популярен среди студентов, хотя ничему хорошему их так и не научил. Он был не то чтобы марксист, а так прогрессист. Ладно бы он был марксистом, по крайней мере теория, но этот непонятный прогрессивизм, а студенты впитывали как губки. Что тут хорошего? Будете пиво. Я только что узнал, что Франко запретил богему по наущению церкви. Обычно они не запрещают из соображений нравственности. Вы не представляете себе, как много хороших книг до сих пор находится в списке запрещенных католической церковью. Все же они закрывают глаза на то, что студенты их читают. Я понимаю, когда в списке оказывается Олдос Хаксли, а он там уже долгое время. Ницше в списке нет. Вообще, не надо быть ревностным католиком, чтобы оценить этот список. Если бы мне предложили составить такой список, в него целиком вошли бы Сибелиус, Шелли, Брамс и, конечно же, Олдус Хаксли. Нет, Филдинга я бы не тронул. Он просто скучен, и все тут. Я бы запретил читать Уитмана молодым людям до 25 лет. То же самое с Хартом Крейном. Он может иметь пагубное влияние на молодежь. И только тем, кто полностью уверен в себе, я разрешил бы слушать оперу «Парсифаль». Вчера вечером мы с Честером слушали «Парсифаля». Удивительная все-таки вещь. Особенно третий акт. Я на самом деле считаю «Дон Кихота» занудным романом. Он слишком длинный. Что хорошо в «Шерлоке Холмсе», «Дон Кихоте» и «Буре», так это доступность их идей. Тут не нужна никакая поэзия. Достаточно мифа. Если вы уловили его суть, дальше все идет как по маслу. Стоит только упомянуть ветряные мельницы, как ваше воображение начинает работать самостоятельно. Вот почему существует так много продолжений «Бури», написанных Ренаном Браунингом, потому что Шекспир оставил клубок нераспутанным. Конечно, вы можете повторить вслед за Шерлоком Холмсом, что сочинительство — вещь абсолютно бесполезная. Но людям-то невдомек. Они думают, раз есть великий миф, то изложение тоже будет великим. а одно вовсе не следует из другого. Это очень важно относительно мифа, что его ценность не зависит от стиля письма. Странно, что Шекспиру подражали так мало. В белых стихах Вордсворта, например, виден Мильтон. Я не говорю о подражаниях времен самого Шекспира. Они были частью той атмосферы. До 1642 года елизаветинская драматургия вообще была единым целым. А Отуэй? Примечание. Томас Отуэй, 1652-1685 годы. Английский поэт и драматург. Один из основоположников сентиментальной драмы. Конец примечания. Очень скучно. Невозможно читать. Говорят, что у Шекспира не было своего стиля. Но вы всегда можете отделить его текст в «Генрихе VIII» и в «Двух Веронцах» от строк Бомонта и Флетчера. Нет, не думаю, что монолог «Пришел конец нашим пирам» — это высшее достижение поэтического искусства Шекспира. Примечание. Буря. Акт 4, сцена 1. Конец примечания. То есть здесь все хорошо, но в «Антонии и Клеопатре» поэзия куда более изощренная. Да и как ей не быть? Антонию и Клеопатре больше ведь и держаться не на чем. Нет, не думаю, что чем крупнее тема, тем лучше поэзия. Да, слова — это непременное условие существования любой маски. Когда Просперо уличает Калибана в кознях, сюжет может повернуть в любую сторону, но от этого не станет менее эффектным. А он просто говорит: «Я хочу умереть». Он устал и не хочет, чтобы его беспокоили. Настоящая поэзия не определяется мифом. Она ничем мифу не обязана, как в «Антонии и Клеопатре». Миф и поэзия живут независимо друг от друга. Только в «Дон Кихоте» нашел свое полноценное воплощение миф христианства. Его следы можно найти в комиксе о Лил Абнер в «Дейли Миррор». Абнер всегда старается оказать кому-нибудь услугу, но ничего не выходит. Да, «Супермен» и «Сиротка Энни» тоже должны быть в списке книг, запрещенных католической церковью. И Генри Миллер, конечно. И Томас Вулф, и Карл Сэндберг. В прозе у него все в порядке, но не в поэзии. Кажется, мое предисловие к «Избранному Теннисона» наделало много шума в Англии. Я там утверждаю, что Теннисон был глупым человеком. Даже Десмонд Маккарти вызвал меня к барьеру. Этакий крутой старик английской критики. Что-то вроде здешнего Эдмунда Уилсона, только постарше. Примечание. Эдмунд Уилсон, 1895-1972 годы. Американский критик, представитель культурно-исторической школы, прозаик, драматург, исследователь творчества Пушкина. У нас известен по многолетней перебранке с Владимиром Владимировичем Набоковым из-за перевода Евгения Онегина на английский, выполненного последним. Конец примечания. Так что издатели в Англии теперь рекламируют антологию как эту спорную книгу. Им и в голову не приходит, что если бы мне не нравился Теннисон, я бы и писать о нем не стал. Я пришел к выводу, что Гилберт был ужасным, диким, старым педерастом. Не понимаю, как они могут ставить в Штатах Иоланту с таким привкусом? И этот диалог со стражником, когда она говорит: «Вы, сэр, прекрасный юноша», а он отвечает низким голосом: «Меня все любят». Ну что, по последней? Но прежде чем уйти, я хочу, чтобы вы посмотрели. Достает листок объединенного еврейского воззвания. Нет, не то. Достает подписной экзаменационный лист с оценками учителем. Вот. Вы только взгляните. Ужас, что творится. Теперь, если б я только нашел 50 студентов, которые подтвердят, что преподаватель плавал, это произведет фурор.